и поведешь его не через детскую, а прямо через девичью. И чтоб никого в это время не было, когда он будет идти. Девичий тоже убавь свет. Слушаюсь. Купание – всегда событие и всегда приятно. Но на этот раз в детское оживление слабое. Дети находятся под влиянием наказания брата. А главное – нет поджигателя обычного возбуждения – Тёмы. Дети идут как-то лениво, купание какое-то неудачное, поспешное, и через 20 минут они уже в белых чепчиках гуськом возвращаются назад в детскую. Под дыханием мягкой южной ночи мать Тёмы возбужденно ходит по комнате. По свойству своей оптимистической натуры она не хочет больше думать о настоящем. Оно будет исправлено, ошибка не повторится. И довольна. Чтобы развлечь себя, она вышла на террасу подышать свежим воздухом. Она видит в окно возвращающееся из ванны шествие и останавливается. Вот впереди идет Зина, требовательна к себе и другим, суровый, жгучий исполнитель воли. Девочка загадочно, непреклонно смотрит своими черными, как ночь юга, глазами и точно видит уже где-то далеко какой-то ей одно ведомый мир. Вот тихая, сосредоточенная, болезненная Наташа смотрит своими вдумчивыми глазами, пытливо чуя и отыскивая те тонкие, неуловимые звуки, которые, собранные терпеливо и нежно, чудно зазвучат со временем близким сладкую песню любви и страданий. Вот Маня, ясное майское утро, готовая всех согреть, осветить своими блестящими глазками. Сережик, глубокий философ. Маленький Сережик, только что начинающий настраивать свой сложный маленький механизм, только что пробующий трогать его струны и чутко прислушивающийся к этим тонким протяжным отзвучиям, невольно манит к себе. Это что? Медленно певуче тянет он и также медленно поднимает свой маленький пальчик. Синее небо, мой милый. Это что? Небо, мой крошка, небо, малютка, недосягаемое синее небо, куда вечно люди смотрят, но вечно ходят по земле. А вот и Аня поднялась в своей кроватке навстречу идущим. Крошечная Аня, маленький, вопросительный знак с теплыми веселыми глазками. А вот промелькнула в девичьей фигуру ее набедокурившего баловня. Живого, как огонь, подвижного, как ртуть, неуравновешенного, вечно взбудораженного, возбужденного, впечатлительного, безрассудного сына. Но в этой сутолоке чувств сидит горячее сердце. Продолжая гулять, мать обошла террасу и пошла к ванной. Шествие при входе в детскую заключает маленький Сережик с откинутыми ручонками, как-то потешно ковыляющий на своих коротеньких ножках. «А папа Тему бей!» – говорит он, вспоминая почему-то наказание брата. Подлетает к нему стремительно Зина, строго соблюдавшая установленное матерью правило, что о наказаниях, постигших виновных, не имеют права вспоминать. Но Сережик еще слишком мал. Он знать не желает никаких правил и потому снова начинает. «А папа?» «Молчи!» – зажимает ему рот Зина. Сережик уже собирает в хорошо ему знакомую гримасу лицо, но Зина начинает быстро, горячо нашептывать брату что-то на ухо, указывая на двери соседней комнаты, где сидит Тёма. Сережик долго недоверчиво смотрит, не решаясь распроститься сделанной гримасой и извлечь из нее готовую же вопль, но в конце концов уступает сестре, идет на компромисс и соглашается смотреть картинки зоологического атласа. «Артем Николаевич, пожалуйста», – говорит веселым голосом Таня, отворяя дверь маленькой комнаты со стороны девичьей. Тёма молча встает и стесненно проходит мимо Тани. «Один или со мной?» – беспечно спрашивает она вдогонку. «Один», – отвечает быстро, уклончиво Тёма и спешит пройти девичью. Он рад полумраку. Он облегченно вздыхает, когда затворяет за собой дверь ванной. Он быстро раздевается и лезет в ванну. Обмывшись, он вылезает, берет свое грязное белье и начинает полоскать его в ванне. Ему кажется, он умер бы со стыда, если бы кто-нибудь узнал, в чем дело. Пусть лучше будет мокрое. Кончив свою стирку, Тёма скомкивает в узел белье и ищет глазами, куда бы его сунуть. Он засовывает, наконец, свой узел за старый, запыленный комод. Успокоенный, он идет одеваться, и глаза его наталкиваются на кусок, очевидно, забытого кем-то хлеба. Мальчик с жадностью кидается на него, так как целый день ничего не ел. Годы берут свое. Он сидит на скамейке, болтает ножонками и наслаждением ест. Всю эту сцену видит мать и взволнованно отходит от окна. Она гонит от себя впечатление этой сцены, потому что чувствует, что готова расплакаться. Она освежает лицо, поворачиваясь навстречу мягкому южному ветру, стараясь ни о чем не думать. Кончив есть, Тёма встал и вышел в коридор. Он подошел к лестнице, ведущей в комнаты, остановился на мгновение, подумал, прошел мимо по коридору и, поднявшись на крыльцо, нерешительно вполголоса позвал. Жучка, жучка. Он подождал, послушал, вздохнул в себя аромат масличного дерева, потянулся за ним и, выйдя во двор, стал пробираться к саду. Страшно. Он прижался лицом между двух стоек ограды и замер, охваченный весь каким-то болезненным утомлением. Ночь после бури. Чем-то волшебным рисуется в серебристом сиянии луны сад. Разорванно пробегает в далеком голубом небе последние влажные облака. Ветер точно играет в пустом пространстве между садом и небом. Беседка задумчиво смотрит на горки. А вдруг мертвецы, соскучившись сидеть на стене, забрались в беседку и смотрят откуда-то на Тему. Как-то таинственно, страшно молчат дорожки. Деревья шумят, точно шепчут друг другу. Как страшно в саду. Вот что-то черное и беззвучно, будто мелькнуло в кустах. На жучку похоже. А может быть, жучки давно и нет. Жутко вдруг стало. А там что белеет? Кто-то идет по террасе. «Артемий Николаевич!» — говорит, отворяя калитку и подходя к нему Таня. «Спать пора». Тема точно просыпается. Он не прочь, он устал. Но перед сном надо идти прощаться, надо пожелать спокойной ночи маме и папе. Ох, как не хочется! Он сжал судорожно крепко руками перила ограды и еще плотнее прильнул к ним лицом. «Артемий Николаевич, Темочка, милый мой барин!» — говорит Таня и целует руки Темы. «Идите к мамаше, идите, мой милый, дорогой!» — говорит она, мягко отрывая, увлекая его за собой, осыпая по ходу поцелуями. Он в спальне у матери. Только лампадка льет из киота свой неровный трепетный свет, слабо освещая предметы. Он стоит на ковре. Перед ним в кресле сидит мать и что-то говорит ему. Тема точно во сне слушает ее слова, они безучастно летают где-то возле его уха. Зато на маленькую Зину, послушивающую двери, речь матери бесконечно сильно действует своей убедительностью. Она не выдерживает больше, и когда до нее долетают вдруг слова матери, «А если тебе не жаль, значит, ты не любишь маму и папу», врывается в спальню и начинает горячо. «Я говорила ему!» «Как-то смело, скверная девочка, подслушивать!» И скверная девочка, подхваченная за руку, исчезает мгновенно за дверью. Это изгнание его маленького врага пробуждает Тему. Он опять живет всеми нервами своего организма. Все горе дня встает перед ним. Он весь проникает сознанием зла, нанесенного ему сестрой. Обидное чувство, что его никто не хочет выслушать, что к нему несправедливо охватывает его. Все только слушают Дину. Весь целый день на меня нападает, меня никто не любит и никто не хочет выслушать. И Тема горько плачет, закрывая руками лицо. Долго плачет Тема, но горечь уже вылита. Он передал матери всю повесть грустного дня, как она слагалась роковым образом. Его глаза распухли от слез, он нервно сдрагивает и нет-нет всхлипывает тройным вздохом. Мать, сидя с ним на диване, ласково гладит его густые волосы и говорит ему. «Ну, будет, будет. Мама не сердится больше. Мама любит своего мальчика. Мама знает, что он будет у нее хороший, любящий, когда поймет только одну маленькую, очень простую вещь. И Тема может ее уже понять. Ты видишь, сколько горя с тобой случилось. А как ты думаешь, от чего?» «А я тебе скажу. От того, что ты еще маленький трус». Тема, ждавший всяких обвинений, но только не этого, страшно поражен и задет этим неожиданным выводом. «Да, трус. Ты весь день боялся правды. И из-за того, что ты ее боялся, все беды твои случились. Ты сломал цветок. Чего ты испугался? Пойти сказать правду сейчас же? Если бы даже тебя и наказали, то ведь как теперь сам видишь? Теперь, что не сказал правду, наказание не избег. Тогда как, если бы ты правду сказал, тебя, может быть, и не наказали бы? Папа строгий, но папа сам может упасть, и всякий может. Наконец, если ты боялся папы, отчего не пришел ко мне?» «Я хотел сказать, когда вы садились в дрожки». Мать вспомнила и пожалела, что не дала охота охватившему ее тогда подозрению. «Отчего ты не сказал?» «Я боялся папы». «Сам же говоришь, что боялся. Значит, трус. А трусить, бояться правды, стыдно. Боятся, правда, скверные и дурные люди, а хорошие люди, правда, не боятся. И согласны не только, чтобы их наказывали за то, что они говорят правду, но рады и жизнь отдать за правду». Мать встала, подошла к киоту, вынула оттуда распятие и села опять возле сына. «Кто это?» «Бог». «Да, Бог, который принял вид человека и сошел с неба на землю. Ты знаешь, зачем он пришел? Он пришел научить людей говорить и делать правду. Ты видишь, у него на руках, на ногах и вот здесь кровь?» «Вижу». «Это кровь от того, что его распяли, то есть повесили на кресте. Пробили ему гвоздями руки, ноги, пробили ему бок, и он умер от этого. Ты знаешь, что Бог все может. Ты знаешь, что Он пальцем вот так пошевелит, и все мы сейчас умрем, и ничего не будет. Ни нашего дома, ни сада, ни земли, ни неба. Как ты думаешь теперь, отчего Он позволил себя распять, когда мог бы взглядом уничтожить этих дурных людей, которые его умертвили? Отчего? Мать замолкла на мгновение и выразительно, мягко заглядывая в широко раскрытые глаза своего любимца сына, проговорила. От того, что он не боялся правды. От того, что правда была ему дороже жизни. От того, что он хотел показать всем, что за правду не страшно умереть. И когда он умирал, он сказал, кто любит меня, кто хочет быть со мной, тот должен не бояться правды. Вот когда ты подрастешь и узнаешь, как люди жили прежде, узнаешь, что нельзя было бы жить на земле без правды, тогда ты не только перестанешь бояться правды, а полюбишь ее так, что захочешь умереть за нее. Тогда ты будешь храбрый, добрый, любящий мальчик. А тем, что ты сядешь на сумасшедшую лошадь, ты покажешь другим и сам убедишься только в том, что ты еще глупый, не понимающий сам, что делаешь, мальчик. А вовсе не то, что ты храбрый, потому что храбрый знает, что делает, а ты не знаешь. Вот когда ты знал, что папа тебя накажет, ты убежал, а храбрый так не делает. Папа был на войне, он знал, что там страшно, а все-таки пошел. Ну, довольно. Поцелуй маму и скажи, что ты будешь добрый мальчик. Тёма молча обнял мать, спрятал голову на ее груди.